Глава 16. Почти 3 года прошло со времени приезда Юдит в деревню, и порой она уже смеялась или решалась сделать замечание, а после полудня вытаскивала из коровника ящик и усаживалась на нем в тени жестяного навеса. Ела ложкой творог, который готовила в капающих матерчатых мешочках, и откусывала от маленьких солено-острых огурчиков, которые консервировала в банках на окне коровника. Приятный ветерок, прилетавший с запада, говорил ей: «Пятый час», а стрелка огуречного вкуса сообщала: 4 дня. Много раз я пытался засолить себе огурцы, как она, и у меня ничего не получалось. Но я могу вызвать воспоминания об их запахе у себя в носу, и тогда провожу языком по зубам справа налево и слева направо, туда и сюда, будто иду по борозде. Соль, соль, соль, соль, соль, соль, соль, лос, лос, лос, лос, лос, лос, лос. И когда я потом прижимаю язык к небу, он плывет в слюне, которая имеет их точный тогдашний вкус. Мама шевелила большими пальцами босых ног, вздыхала от удовольствия и, прикрыв глаза, медленно отпивала из бутылки с граппой. Потом она поднималась и шла делить еду по кормушкам, доить, варить, убирать и чистить. А перед полуночью ее крик снова вырывался из коровника, как в ту первую ночь. Одет просыпался и ворчал: «Опять она плачет. Хочет, чтобы ее пожалели». А Номи дышала лишь в промежутках между мамиными всхлипами, заклиная, чтобы они прекратились, потому что они разрывали ей горло, и она ощущала, как каменеет и леденеет ее маленькое тело. Она перестала кричать только после того, как забеременела тобой, рассказывала она мне много лет спустя в Иерусалиме. Это был первый признак, что у нее в животе появился ребенок. Но вначале, когда она только-только приехала, в те первые ночи, мне было тогда лет 6 или около, я помню, что когда она кричала, мне болело вот здесь, под пупком, и тут в груди. Ты чувствуешь, Зейде? Потрогай. Это был первый мой признак, что когда-нибудь я стану женщиной. Мы ехали тогда в поезде из Иерусалима на маленькую станцию в Бар-Георе. Там есть славная речушка, — сказала она мне. Мы сможем прогуляться вдоль нее. От паровоза разлетались искры и клубы пара. Он пыхтел на спуске. Мы ели бутерброды с яичницей, с сыром и петрушкой, которые Номи завернула в шуршащую бумагу от пачки маргарина. Она не забыла прихватить и грубую соль, завернутую в газетную бумагу, и мы макали в нее помидоры и смеялись. «Мой отец тоже любит соль», — сказала она. «И моя мама тоже», — сказал я. «Я знаю», — сказала Номи. «Я люблю людей, которые любят соль». Самая молодая из всех любивших Юдит, она любила ее самой глубокой и верной любовью, любовью по выбору. В тот момент, когда она сошла с поезда с этой своей большой странной сумкой, я решила, что эту женщину я буду любить, невзирая ни на что. Это не было любовью к матери, или к подруге, или к тетке. К кому же тогда? Странные вопросы ты задаешь, Зейде. Это была какая-то смесь, как смесь любви к кошке, к корове и к старшей сестре. Путевой сторож предупредил: «Вы тут поосторожнее, у нас здесь арабы пошаливают». Мы шли по тенистой тропе к верховью потока, Номи смеялась, а мое сердце замирало. 16,5 лет было мне тогда, ей 32 или чуть больше. Время, великий бальзамировщик, сделало ее с годами красивее, замедлило движение, углубила ее голос и мою любовь, а ее мужа Мейера сделала богатым, пожилым и замкнутым человеком. Только через 2 года, когда я уже был в армии и в очередной раз приехал к ним на побывку, я осмелился спросить ее, что такое происходит с Мейером в последнее время. И она сказала: «Мне так хорошо, когда ты приезжаешь, Зайде. Давай не будем говорить о Мейере». Озеро ее красоты уже начало отступать от берегов лба и от утеса ее подбородка, и теперь собралось вокруг губ, в уголках глаз, где оно было особенно сладким и густым, и в 2 гладких впадинах у основания шеи. Мать и Одет ненавидели Мейера, но мне он нравился. Его жену я люблю, ему я симпатизирую, а их сына стараюсь не замечать. Даже теперь, всякий раз, когда я приезжаю в Иерусалим для встречи со своим рыжим профессором-вороноведом, Номи прозвала его главным ерундоведом, чтобы показать ему дневники наблюдений и получить комплименты и новые задания, я стараюсь немного поговорить с Мейером. У него все такая же стройная фигура, и прямые сильные плечи, и густые волосы, разделенные пробором посередине, и та же легкая походка, походка человека, живущего в мире со своим телом. Номи вдруг наклонила голову и на миг прижала свои соленые сладкие губы к моим губам. «Вкусно!» — засмеялась она и похлопала меня по затылку. «Ты хорошо растешь», — сказала она. «У тебя уже плечи и ладони мужчины». Мы сидели в тени шелковицы. Теплое дыхание ее рта собралось и дрожало во впадине моей шеи. Ее рука роняла золотые капли меж моих лопаток. Куропатка вспорхнула, испуганно захлопав крыльями. Она пела мне. «Послушай. Шлаф майн фейгеле, майн кляйне, лик нур штиль ун ерзих цу». Ты понимаешь? И тут же перевела: «Засыпай, малышка-птичка, лежи тихонько и прислушивайся». Красные ветви шелковицы кажутся ей черными на фоне неба, объявила вдруг она. «В первый свой пурим в деревне твоя мама сказала мне: давай, Номенька, я сделаю тебе особенный наряд». Я думала, что она нарядит меня по меньшей мере английской королевой, но она всего-навсего сшила мне какое-то обыкновенное девочкино платье, сделала мне прическу, какой у меня никогда не было, и дала в руки тряпичную куклу. Я спросила ее, что это за наряд, а она сказала: «Ты нарядилась в другую девочку». Я сказала это потом в классе. Все нарядились как положено, в царей и в разных героев. А когда спросили меня, я повторила в точности то, что она мне сказала, что я нарядилась в другую девочку. И с такой гордостью, без всякого стеснения, и со всей любовью, с которой я решила любить ее. Потому что самое главное правило в любви, что она — дело решения. Я уже говорила тебе это когда-то и скажу опять. Надо просто решить. Сейчас это любовь. Именно так. Сейчас это любовь. Все, что я слышу, и обоняю, и вижу, и думаю — это любовь. Посмотри, Номи, и понюхай, и потрогай, и попробуй, и послушай хорошенько-хорошенько. То, что происходит сейчас — это любовь. И скажи это вслух, когда никто не слышит: сейчас это любовь. И говори, как в любви, и гляди, как в любви, и веди себя, как в любви. Как сказал один раз Мейеру молочник у нас в квартале, такой старый симпатичный дос: «Если ты, господин Клебанов, если ты только и будешь все время преклоняться перед Господом, благословенно имя Его, за то, что Он сотворил мир, так ты останешься на всю жизнь эпикойросом, безбожником, как сейчас. Но если ты, не дай бог, будешь поносить его каждое утро, то в то же время наденешь кипу и будешь есть только кошерное, и будешь придерживаться субботы хотя бы в течение месяца, вот тогда ты станешь хорошим евреем. Вот так же и тут. Любовь — это вопрос поведения и правил. Прикасайся к ней все время. Обнимай 3 раза в день. Думай, чем Юдит занята сейчас. Представляй себе ее руки, когда ешь на переменке ее бутерброд. Вот на этих ломтиках хлеба они были. Этот огурец они чистили и резали. Эту соль они сыпали. И повяжи голову голубой косынкой, как у нее. И глотни украдкой из ее бутылки и закашляйся. Может быть, если бы я решила любить Мейера, как решила тогда любить ее, мне было бы легче жить с ним потом. Иногда я думала, что и она любит меня, и она действительно обнимала и целовала меня, но ни разу не погладила. Эту ласку она берегла в руке. Помнишь, как говорили старики в деревне? «Любить — это не лес рубить». Любовь — дело плевое. Я так ненавидела эту поговорку. Если любовь — дело плевое, почему все так скупы на любовь? Я не скуп, — сказал я. Ты не скуп, Зейде, ты просто глуп. И я не знаю, что хуже, — сказала Номи. Но твоя мать была скупа, скупа на любовь. Ты замечал, как она иногда ходила со сжатыми кулаками? Поначалу я думала, что она хочет кого-то ударить, а потом поняла, что она бережет там что-то. Может быть, ту самую ласку, которую я так ждала, она берегла для той другой девочки. Ты когда-нибудь думаешь об этой своей полусестре, Зейде? Я ведь тебе тоже, может быть, наполовину сестра. И только возле могилы моей мамы твоя мать гладила меня. Каждый месяц она ходила со мной туда. Отец ходил с нами только в годовщину. Это ты, наверное, и сам помнишь. Но тогда, в первые годы, она ходила со мной каждый раз. И только там, возле могилы, ее рука на моей спине раскрывалась и гладила, и гладила. А больше всего я любила сидеть на бетонной дорожке, которую отец проложил для нее, и есть с ней гранаты. Помнишь, как это было приятно — есть с ней гранаты на бетонной дорожке?